При первой встрече следователь и преступник бросают друг на друга первые взгляды, быстрые, откровенные, познающие. Те взгляды, которые почему-то умеют, потому что первые, познать больше, чем за все последующие допросы. Когда открылась дверь, и женщина, маленькая на фоне Петельникова, вступила в кабинет, Рябинин глянул на нее с лишь одной мыслью. Похожа ли на ту из сна потерпевшей? На ту, словесный портрет которой он четко записал на бумаге. Но тонкая усмешка инспектора как бы вклинилась между следователем и женщиной, отчего взгляд лег уже предупрежденным, не похоже. Не та, не из сна. Ни заметных скул, ни крупных зубов, ни тонких губ. Но и бог с ней, с выдуманной. Бог с ней, с его теорией, интуицией и сновидений. Перед ним стояла отысканная уголовным розыском преступница. Перед ним стояла беловолосая девушка с круглым лицом, которая казалась бы милым, несмотря на она с угрюмой испуганностью. Правая рука ее сильно теребила карман цветного плащика, сейчас чернеющего в свете настольной лампы. Пальцы левой руки мертвым замком сомкнулись на пояске, чернеющем от света лампы и позднего вечера. «Садитесь», — сказал Рябинин тускло, чтобы не выдать охватившего нетерпения. Она села стремительно, словно боялась, что следователь передумает. Чуть в стороне сел и Петельников. «Ивета Семеновна Максимова, рассказывайте». «Я хотела сама прийти». «Что ж не шли?» «Боялась». «Успокойтесь и рассказывайте», — строже приказал Рябинин. Она вздохнула. Инспектор скрипнул кожаной курткой, приготовившись слушать. Рябинин скользнул по столу взглядом, на месте ли бумага и ручка. «Ага». «Что ага?» «Это у меня такая привычка». «Рассказывайте». «Ага, я стояла у магазина и собиралась купить помидоры». «Ивета Семеновна, давайте сначала. Какая у вас семья?» «Мама и бабушка». «Вы замужем?» «Нет». «Своих детей не имеете?» «Нет». Инспектор нетерпеливо потер щеку, отчего куртка скрипнула, как заскулила. Под окнами прокуратуры стояла машина, готовая ринуться за девочкой. В своей квартире какую ночь не спали родители? Да и сам Рябинин горел главным сейчас вопросом, где спрятан ребенок? Но его следственная натура требовала задать хотя бы несколько вопросов, подступающих к главному, к горевшему. «Как вам пришла такая мысль?» — заторопился он и спросил почти о главном. «Какая?» «Похитить ребенка». «Ага, я стояла у магазина, хотела купить помидоров». «Сначала ответьте, почему вы на это решились?» «У магазина я стояла и думала о помидорах». Теперь она умолкла сама, ожидая, что ее опять перебьют. Рябинин и хотел, но настороженный взгляд инспектора заставил сказать. «Продолжайте». «Ага, ко мне подошла женщина». «Какая женщина?» «Совершенно незнакомая. Ага, и говорит беспокойно, что ей нужно помочь». «Девушка, будьте любезны, помогите». Эти слова запомнила. Она договорилась встретиться тут с мужем. А ее дочка играла во дворе, в песочнице. «Приведите, — говорит, — девочку, а то муж подъедет на машине и подумает, что я не пришла, а им за город ехать». «Ну?» — нетерпеливо вырвалась у Рябинина, потому что она умолкла, словно все забыла. «Я привела, вот и все». Рябинин и Петельников переглянулись. Посторонний человек не помешал им сказать все друг другу беззвучно. И, может быть, хорошо, что в кабинете был посторонний человек, и они обошлись без слов, ибо в них больше горечи, чем во взглядах. Ивета Максимова что-то заметила и быстро повернулась к инспектору, оказавшись у его бесстрастного лица. «Ага, не верите мне?» «Тогда почему же вы хотели прийти к нам добровольно?» — спросил инспектор. У школы она повернулась к нему. «Услышала, что милиция ищет какую-то девочку, я и вспомнила». Рябинин ей верил, да и Петельников верил, стараясь оттолкнуть ту злость, которая была не против девушки, а против неудачи, против этой чертовой работы и против самого себя. И тогда они еще раз переглянулись долгим взглядом, в котором теперь было смирение и готовность искать дальше. «Расскажите подробнее», — устало попросил Рябинин, потому что сразу почувствовал прожитый день и позднее время. «Ага, что подробнее?» «Например, опишите эту женщину». «Ага». Она говорила свое «ага», когда ей хотелось чуть подумать над ответом. Круглое лицо, выбеленное поздним и поэтому особенно ярким светом лампы, казалось отлитым из гипса. И его не оживляли ни трепет длинных ресниц, ни движение темных от позднего света лампы губ. А ведь это лицо показалось Рябинину миловидным. Теперь ее миловидность съел окончательный страх. Входя в кабинет, она еще надеялась на какую-нибудь ошибку или свою непричастность. Но неумолимый свет лампы сжег ее лицо. Где же справедливость? Этот вопрос задел Рябинина жаркой правдой. Невинный человек сокращает свою жизнь страхом, а виновный неизвестен, недосягаем и поэтому спокоен. Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Мы ценим справедливость. Ценим. Разве ценим мы воздух? Да мы без него жить не можем». «Вы успокойтесь», — сказал он так тихо, что, возможно, не услышал и Петельников. «Значит, она правда украла ребенка?» «Правда». «Боже, и я помогла!» «Вы не виноваты. Опишите-ка мне ее». «Ага. Постарше меня, роста моего, волосы под беретом. Что еще?» «Какое лицо?» «Обыкновенное. Нос, губы, глаза. Одежда, цвет берета, выговор, какие-нибудь приметы». «Ага, внимания не обратила. Только помню, что плащ светлый». «И больше ничего не помните?» «Ничего», — призналась она, пугливо заслоняясь ладонью от света лампы. «Но хоть узнаете ее?» «Узнаю», — с готовностью выпалила она. «А что вы сказали девочке?» «Мама ждет». «И она пошла?» «Да, только глянула на парадную дверь». Тяжело пошевелился инспектор. Рябинин огладил чистый бланк протокола и вздохнул. Допрос кончился. Она ждала еще чего-то, еще каких-то разговоров и, может быть, ответа на притаенный вопрос. Кто же украл ребенка? Но допрос кончился. Рябинин развинтил ручку и начал писать. Обычно он печатал на машинке, но сейчас не хотел пугать тишину в пустой прокуратуре. «Ивета, неужели вас ничего не удивило и не поразило?» — спросил инспектор голосом, который испугал прокуратурскую тишину. «Ага», — она повернулась к нему. «А вас что-нибудь удивило в моем рассказе?» «Удивило», — сразу рубанул инспектор. «Удивило, что вас ничего не удивило». «А что должно меня удивить?» «Ну, хотя бы, почему мать стоит на перекрестке, а ребенок играет во дворе?» «Мало ли почему. Девочку подальше от машин. Почему мать сама не сходила? Там же рядом». «А если бы пришла машина?» «Почему не сходить за ребенком, когда придет машина?» «Ага». «А насколько я знаю матерей, не пошлет она незнакомого человека за своим ребенком?» Инспектор будоражил память свидетельницы, как грел остывший мотор. Рябинин так бы не мог, потому что верил ей. И она повернулась к нему, словно защищаясь от инспектора. Но взбудораженная память уже работала. «Ага, женщина сказала, что ждет машину. А мне показалось, что ее машина стояла на той стороне улицы». «Почему так показалось?» — Рябинин бросил протокол. «Не знаю. Показалось и все». «Какая машина?» — спросил инспектор. «Вроде бы «Москвич». «Номер, цвет, сидел ли кто за рулем?» — оживился Петельников. «Ага, не знаю, не обратила внимания». «А если вы подумаете, повспоминаете, и завтра мы еще поговорим», — предложил Рябинин, вспомнив о пословице, что утро вечера мудренее. «Хорошо», — легко согласилась она, подписывая куцый протокол. «Я отвезу вас домой», — сказал инспектор. «Ага». Из дневника следователя. «Бедная Лида. Она сегодня чуть не умерла от страха. А виновата это злополучное уголовное дело. Виноват я, болтавший о нем дома». Лида зашла с Иринкой в магазин, сама побежала в кассу, а ее поставила в очередь и велела никуда не отходить от тети в зеленом пальто. Вернувшись, она не нашла ни Иринки, ни этой тети в зеленом пальто. Нет их. У Лиды сердце оборвалось. Она выскочила на улицу, искала, спрашивала, звала и вернулась в магазин, чтобы звонить мне и в милицию. У столика для покупок женщина в зеленом пальто укладывала в сумку продукты, а сзади, почти уткнувшись в ее спину, стояла Иринка. «Доченька, почему ты здесь?» — спросила Лида, приходя в себя. «Мам, ты же велела от тети не отходить».